Глава 13. На милой, но недоверчивой земле. Чем все-таки хорош робот? А тем, что человек что-то может забыть, что-то понять не так или сделать по-своему. У роботов этого не бывает. Раз они уж запрограммированы на что-то, так это что-то они выполнят аккуратно, точно и в срок. Так получилось и с самоуничтожающимся роботом. Как только автоаннигиляционный космический корабль приблизился к Земле, робот отключил электросон, так быстро и так сладко убаюкавший ребят, и заговорил. «Внимание! Впереди цель полета! Надо вставать! Надо вставать! Расстегните спальные мешки!» Спалось ребятам хорошо, но они явно переспали, и под влиянием снотворного, которое они приняли с последним напитком, поданным в восьмиугольной комнате, и под влиянием электросна. Спать мало – плохо, но переспать тоже никуда не годится. Поэтому поднимались нехотя, в теле чувствовалась вялость и разбитость. Но когда на экране показалась голубовато-зеленая с серебристым отливом «Милая Земля», ребята пришли в себя и бросились к пульту. Зловредина робот, конечно, и не подумал уступить место. Он заворчал. «Ваша карта не слишком точна. Пожалуйста, корректируйте посадку на глаз. Визуально». Земля быстро приближалась. Сквозь росчерки и завитки облаков уже угадывались очертания континентов, залитых ясным солнечным светом. «Кажется, под нами Америка», — первая определила положение Валя. Все помолчали, потому что корабль быстро приближался к радужной многоцветной полосе на горизонте. Андрей задумчиво спросил у робота. «А нас не засекут наземные радарные станции? Они же все время следят за небом. А тут под нами, как-никак, Америка». «Что значит «засекут»?» — недовольно переспросил робот. «Ну, запеленгуют, обнаружат». «Нас никто не может обнаружить. Земля, согласно программе, еще не умеет определять аннигиляционные явления. Ведь мы не только материя, но еще и антиматерия. Как же можно одновременно обнаружить и то, и другое?» Все это звучало не слишком понятно, но настолько логично, что пришлось поверить. Корабль неторопливо приближался к кромке, которая отделяла полосу солнечного света ясного дня от сумерек ночной темноты. Явственно проступили очертания японских островов и Сахалина. Потом показались первые огоньки городов. «Вот это река Амур», — вздохнула Валя. «Она течет как раз нам навстречу». «Правильно», — вмешался Андрей. «А там, вернее, северней, бам!» «Значит, скоро Байкал», — спросил Виктор. «А потом Енисей». Под ними проносилась как бы огромная карта Родины с ее могучими реками, огневыми россыпями больших городов и крапинками маленьких. Там, где-то под ними, шла обычная жизнь, и никто из живущих не предполагал, что над ними летит необыкновенный автоаннигиляционный корабль, которому вскоре предстоит самоуничтожиться, превратиться в ничто. Все это было так величественно и так странно, что ребята примолкли. Сумерки перешли в ночь, металлическими проволочками и пуговицами поблескивали озера и реки. Робот стал волноваться. «Уточняйте пункт посадки. Уточняйте. Расчетный запас аннигиляционного материала иссякает. Корабль скоро начнет распадаться». Все это, конечно, было страшновато, но ведь корабль летел уже над родной землей. «Так что где бы он ни сел, все равно они будут дома», — Виктор осведомился. «Насколько времени хватит этого самого материала?» «Точно не скажу, но ненадолго». Робот впервые засомневался, и это было и в самом деле опасно. Внизу показалась сплошная лента огней, пролетали над Уралом. И вправо, и влево, сливаясь в сплошной Млечный Путь, лучились огни городов и заводов. Виктор приказал «убавить скорость. Скоро должна быть Волга». Он ткнул пальцем в самодельную карту. «А уж за Волгой нам совсем недалеко». Корабль немедленно сбавил скорость, и огни под ними поплыли медленней. «Следите за пунктом посадки. Следите за пунктом посадки. У меня иссякает сопротивление. Скоро я начну самоуничтожаться». «А ну как плюхнемся?» — почему-то весело спросил Андрей. «Ты всегда со своими шуточками», — рассердилась Валя. И потому что все промолчали, она обрушилась на Виктора. «А ты чего молчишь? Ты же командир. Если он начнет самоуничтожаться, то...» «Подожди», — успокоил ее Виктор. «Не нервничай. Нам же осталось совсем немного. Вот перелетим Волгу и пойдем на снижение. Хватит его на несколько минут». «А вдруг не хватит? Мы же потеряли 17 минут, а нагнать их не могли. Корабль же не может лететь быстрее скорости света. Может, он запрограммирован так, что вот эти самые 17 минут и окажутся главными?» «Да нет», — вмешался Андрей. «Должен же быть у него запас прочности. И потом, мне кажется...» Андрей умолк, и Валя рассердилась. «Чего не договариваешь? Что тебе кажется?» «Ведь ОЭТа через робота нам говорила, что распад материала начнется после ослабления магнитных связей». А Земля — это огромный магнит. Магнитные пучки сходятся на полюсах, а мы летим довольно далеко от них. Вот мне и кажется, что робот просто уловил изменение магнитного поля, его ослабление. Наверное, на Земле оно иное, чем на Мёмбе. И в нем что-то происходит, внутри. Так что 17 минут опоздания, скорее всего, для него не важны. Ну да, не важны, скажешь тоже. Конечно. Ведь сказали же, что программа предусматривает изменение полета и даже ручное управление в случае особых обстоятельств. А что ж та программа, Господь Бог, что ли? Ведь серебряные люди, да и люди из старшей цивилизации сюда не летали. Ну и что? Как это что? Значит, программа предусмотрела, что таких неожиданных встреч, как у нас, может произойти не одна. А раз это так, то именно программа и рассчитана на запас прочности. Ведь не могли же серебряные люди отправлять нас на верную гибель. Они же наверняка обо всем подумали. Вот эта ссылка на авторитет серебряных людей и успокоила Валю. Конечно, серебряные люди не такие бездумные, чтобы не предусмотреть возможные встречи и трудности и не обеспечить корабль запасом прочности и горючего для их преодоления. «Робот, как дела? Самоуничтожаетесь?» — спросил Виктор. «Нет, пока держусь. Где Волга?» Волга показалась сразу, словно вынырнув из прибрежных лесов, огромная, слабо поблескивающая в сумерках уходящей ночи. Уже было видно, как по ее металлически светлой глади плывут пароходы и караваны барж, расцвеченные огнями. Где-то вправо река разлилась в целое море, и это море упиралось в темную, залитую светом громаду плотины. Там работала одна из волжских ГЭС. Слева показалась тоненькая бурая линейка дорога. По ней не спеша, словно нехотя, ползли огоньки. По автодороге шли машины. «Ну вот», — вздохнул облегченно Виктор, — «кажется, мы прилетели». «Имейте в виду», — с придыханием сообщил робот, — «программа предписывает произвести посадку в лесу, вдалеке от крупных населенных пунктов. Выбирайте площадку. Как следует выбирайте площадку». «Интересно», — возмутилась Валя, — «почему же это подальше от населенных пунктов? А нам, значит, блуждать по лесам? В космосе не пострадали, на Мёмбе все на свете прошли, а на своей собственной земле рисковать в незнакомых лесах? Я против». «Валя права», — согласился Виктор. «Так что, робот, площадку выбирать мы будем такую, которая подходит нам». «Послушайте, программа все предусмотрела. Как только вы выйдете, корабль начнет испаряться, аннигилировать. Программа не знает, как пройдет аннигиляция на вашей планете. Вдруг из-за каких-то невыясненных старшей цивилизации причин аннигиляция будет проходить бурно. Тогда неминуем взрыв. Значит, могут пострадать люди». Ребята переглянулись. Мёмбяне предусмотрели, кажется, все. Во всяком случае, рисковать людьми из-за личных удобств было бы неправильно. «Ладно, тогда мы будем садиться неподалеку от дороги. Хорошо?» Робот подумал, разыскивая в своей памяти нужное решение. «Поскольку программа рассчитана на предутреннее приземление, а дороги в это время пустынны, такое приземление можно допустить. Ищите точку приземления. Идет время. Мне уже совсем плохо. Я разлаживаюсь. У вас тут что-то не так с земным магнетизмом». После недолгих споров ребята выбрали небольшой луг между широкими полями и нешироким придорожным лесом. Робот щелкнул тумблером номер 3, потом пощелкал еще несколькими тумблерочками, и корабль остановился в воздухе, а потом стал медленно спускаться. Он приземлился мягко и осторожно. Экран сразу же погас. Наступила полная тишина. Поскрипывая, робот сделал несколько шагов и сильно ударил в стену своей рукой захватом. В стене что-то сработало, она затрещала, посыпались обломки металла, и перед ребятами открылся люк. Сразу пахнуло росным воздухом, запахом свежих трав и хвои. То были запахи земли. Только теперь, вдохнув их, ребята поняли, как они близки и дороги. Хотелось дышать и дышать. Андрей с криком «Оп!» ринулся в люк, перекувыркнулся на траве, сел и крикнул «Да чего здорово, ребята!» Робот обратился к Виктору и Вале. «Поздравляю с прибытием! Мёмба рада за вас! Старшая цивилизация желает больших успехов! Программа предусматривает ваш предварительный завтрак. Никто не знает, сколько времени вам предстоит добираться до дома». «Он правильно говорит, Виктор. Надо забрать тюбики с питанием». «Валяй!» – добродушно махнул рукой Виктор. Пока Валя опорожняла шкафчик, робот опять заговорил. «Я убедительно прошу вас открыть дверцу на моей спине». Виктор поддел ногтем металлическую пластинку и открыл дверцу. За ней в нише виднелась рукоятка с красной чертой и кнопкой. «Все сделано», — доложил он роботу. «Теперь поставьте, совместите, соедините, срастите, слейте красную черту на рукоятке, лимбе, диске, регуляторе с красной чертой на моем теле, на металле и на оболочке. Как вы меня поняли?» «Как вы меня поняли? Повторите». Совмещаю красную черту на лимбе с красной чертой на оболочке». «Вы поняли правильно. Совмещайте». «Совместил», — доложил Виктор, передвинув рукоятку в нужное положение. Робот помолчал, словно прислушиваясь к тому, что в нем происходит, и неожиданно запел. Ребята вздрогнули. Так это было неожиданно. А робот пропел. «Ну нажмите мне кнопку! Ну нажмите мне кнопку!» Виктор нажал. «А теперь отходите к дороге! Отходите к дороге быстрей! Побыстрей!» Голос у робота оказался приятным. Он походил на звуки электрической гитары, но в нем звучали жалобные нотки, от которых у ребят защипало глаза. Подумать только, робот явно самоуничтожался. Это было что-то вроде самоубийства. И каким бы робот ни был созданием, все-таки он был мыслящим существом, и жалость все больше охватывала ребят. «Зачем ты это сделал?» — с упреком спросила Валя. «Но он же просил», — растерянно пролепетал Виктор. «И я же не представлял, что...» Но он тут же рассердился. «А почему ты думаешь, что он самоуничтожается? Может, он еще на что-нибудь запрограммирован? И если ему не сделать то, что сделали мы, вернее, я, ему будет еще хуже. Ты знаешь, что там у него внутри?» Валя смутилась и пробормотала. «Я, конечно, не знаю. Но все равно жалко. Хоть он и вредный, и чудак, а все равно. Хватит болтать, пошли к дороге». Робот словно специально ожидал окончания этого разговора и опять запел. «Побыстрей, побыстрей». Теперь его голос звучал резко и властно. Ребята невольно прибавили шаг, часто оглядываясь. Корабль, укороченный и какой-то жалкий, стоял на дымном от росы лугу, освещенный занимающимся рассветом. Из люка донесся почти человеческий голос. «Прощайте, прощайте». Лес подхватил этот голос и влажно ответил. «Щай, щай». Выходной люк захлопнулся. Над кораблем заструился воздух. Темно-серое тело корабля стало быстро и неуловимо светлеть. Воздух струился все гуще и быстрее, смазывая контуры корабля, и он словно исчезал в этом струящемся мареве, которое столбом тянулось к начинающему зеленеть небу и пропадало в нем. Через несколько минут все было кончено. Там, где стоял корабль, пронесший ребят из одного конца галактики в другой, не было ничего. Совершенно ничего. Только на примятой траве темнело пятно от испарившейся росы. И никто не знал и никогда не узнает, был ли там корабль или не был. Он действительно испарился. Ребята стояли грустные и какие-то ошарашенные. Валя молча ткнула каждому в руки по тюбику, и они, механически не думая, стали пить последние мембянские напитки. Они освежили и укрепили ребят. «Ну что ж, надо добираться домой. Пошли к дороге». «Ох, и достанется же нам!» — покрутил головой Андрей. — «Поди докажи, что с нами произошло на самом деле». — «Ну и что, что достанется?» — храбро сказала Валя. — «Зато пусть они посмотрят то, что мы видели». Ребята переглянулись. — «А что в самом деле? За то, что они видели, можно выдержать любые наказания. Все они не так страшны, как то, через что они прошли и вернулись на свою землю». И они бодро пошагали к дороге. В этот ранний час по ней проносились только огромные фургоны междугородных перевозок. Их водители всегда спешили, и, главное, им не разрешалось брать попутчиков. Они шли, как курьерские поезда, без промежуточных остановок. Так мимо ребят промчалось две машины, а третья резко затормозила. Из нее выскочил шофер и заорал на всю дорогу. «Это вы пропадали целую неделю?» Ребята переглянулись. Они считали, что их не было двое суток. Ну, трое, в крайнем случае. Шофер понял это переглядывание по-своему. Он рявкнул. «А ну, садись в машину, беглецы эдакие!» В конце концов, главное было сделано. Машина их брала, а уж в ней можно было разобраться в том, что произошло. Они уселись в просторной кабине, и за спинами у них тихонько похрапывал второй шофер, удобно разлегшийся в почти таком же спальном мешке, в каком спали ребята в космосе. «Это что за машина?» — сейчас же поинтересовался Андрей. «Новый КамАЗ. Что, не видел таких?» «Видел почти такие же, но в кабине не бывал». «Ну ладно, рассказывайте, где же вы пропадали?» «Тут даже вертолеты вас искали. Ведь вас зовут Витя, Валя и Андрей. Так?» «Так». «Так где же вы пропадали?» «Только не врать». «А зачем нам врать?» — скромно ответил Андрей. «Были мы на обыкновенной мёмбе. Вот только что прилетели и пошли домой». «Это что за мёмба?» — подозрительно спросил шофёр. «Мёмба — это планета такая, на той стороне галактики. Как раз там, где наша галактика врезается в соседнюю. Но там уже действует старшая цивилизация». Шофер подозрительно посмотрел на Андрея, потом на безмятежно сидящих ребят и рассердился. «Ну хватит, я вас серьезно спрашиваю. Тут в округе на 300 километров из-за вас вся милиция на ноги поднята. И радио, и телевидение толдычит. Пропали трое ребят. А вы мне, мёмба. Не можете говорить правду, молчите, но не врите». «Знаете что, дядечка?» — вдруг пропела Валя на мотив, которым пользовался робот. «Мы не врем. Мы действительно были на обыкновенной мёмбе. И мы действительно только что прилетели. И мы знаем, что нам никто не поверит. Но мы все-таки говорим правду. И чтобы вы нам поверили, вот, попробуйте». Она протянула опешившему шоферу тюбик с первым блюдом мёмбянской кухни. «Если вы ели что-нибудь подобное, тогда считайте, что мы врем». Шофер несколько обалдело посмотрел на Валю, на тюбик и нерешительно взял его. «И что с ним делать? Откусите кончик и пробуйте». Шофер так и сделал. Он осторожно почмокал и вдруг засмеялся. «Хитренькие! Разыгрывайте! Это вам подарил кто-нибудь из тех, кто вас искал. А вы все выдумали». На этот раз в разговор вступил Виктор. Ему не нравилось недоверие шофера. «Но если бы нас нашли те, кто нас искал, они бы, конечно, нас не отпустили, да еще ночью, да еще посреди дороги. Верно?» «Верно», — нерешительно подтвердил шофер. «Но главное другое. Валя вас попросила попробовать и решить, ели вы такое или не ели. И вот если вы такое ели, значит, мы врем. Ведь так она вас просила». Шофер кивнул и задумался. Потом опять попробовал содержимое тюбика, посмаковал и решительно отложил тюбик. «Ладно, допустим. Ну и что же вы там видели на этой самой мёмбе?» Андрей стал рассказывать о полете, о приключениях, быте и нравах серебряных людей. Шофер слушал, рулил и время от времени переспрашивал. «Шесть ног, говоришь? А что, самый лучший вездеход?» «Гырши, говоришь? А что? Я наших дельфинов видел, умнющие звери». «Черная дыра, говоришь? А что, сам читал? Имеются такие, сплошная загадка природы». На повороте в наш город он не затормозил, а лихо повернул и спросил. «Где живете-то?» Андрей назвал адрес, и шофер сказал. «Вообще-то вас следовало бы доставить прямо в милицию. Она же вас ищет. Но мне кажется, что после таких приключений да попадать в милицию, хоть и с добром, все равно не стоит. Я вас отвезу прямо домой». «Очень хорошо», — сказал шофер. «По-доброму», — сказал. А сердечки заныли. Предстояла и радостная, и в то же время не слишком радостная встреча с родными и близкими. Не унывал лишь Андрей. «Чего носы повесили?» «Самое главное, вернулись, а там поживем, разберемся». Они распрощались с хорошим человеком-шофером, который поехал в дальний-дальний рейс и на остановках и ночевках стал рассказывать своим товарищам, таким же шофером, как и он, о приключениях ребят. Ему, конечно, вначале никто не верил, но он показывал тюбик и кое-кому давал попробовать мёмбянского варева. И тогда ему начинали верить. И те, кому шофер рассказал историю полета на мёмбу, пересказывали рассказ другим. И кто им верил, а кто и не верил. Хотя большинство стало верить, даже без предъявления тюбика. В наши дни может случиться всякое. Так что лучше поверить, чем не поверить.